Бой архимагов – это не только поединок сила на силу, зачастую куда как больше шансов на победу дают отточенность заклинаний, идеальный контроль и грамотная тактика. И благодаря одному недоброжелателю, пронесшему через десятилетия свою нелюбовь к клану Юсуповых, у меня прилично поднялось настроение и уверенность в победе появилась. Делать ставки на бой двух боксеров, один из которых сильный и подвижный, а другой опытный и техничный, дело неблагодарное. Порой поединок может решить один единственный удар, или ошибка одного из соперников. В мире спорта тому тьма примеров. Если разобраться, то и поединок архимагов в какой-то степени похож на бокс. Основное и радикальное отличие в том, что боксер может пропускать удары, если он их держит, а архимаг нет. Практически любое заклинание, если оно прошло через защиту, окажется фатальным. Оттого и схватки между магами высоких уровней редко когда бывают продолжительными, если их целью не является показуха. После прошедшего заговора жизнь в стране восстанавливалась словно бы нехотя, в раскачку. Больше всего хлопот доставляли взорванные мосты. Нарушенная сеть железных дорог оказалась перегружена. Объездные пути тяжело ударили большими сроками перевозки и возросшими ценами. Все сразу ощутили нехватку вагонов и паровозов. Словно в старые, давно забытые времена, по еще замерзшим рекам потянулись конные обозы. Время перевозки у них стало вполне сопоставимо с железной дорогой, а денег мужики брали значительно меньше и доставляемый товар везли до самых ворот, зачастую сами же его и выгружая. До меня коллапс, произошедший с перевозками, донесся волной возросших заказов на баржи и вдогонку, на первые дизельные двигатели для грузовых дирижаблей. Лично меня это коснулось в первую очередь выросшим спросом на теплосъемники, которые в одночасье стали острым дефицитом. Недооценил я перспективы роста на алмазное сырье. Авралы. У меня сплошные авралы. Вторая очередь размещения акций новосибирского завода пролетела где-то за гранью восприятия. Я отдыхал от работы с чашами и от тренировок, когда мне позвонили и сказали, что акции разошлись на 24% дороже, чем в первом выпуске. Все, на что меня хватило, это с умным видом покачать головой, в знак того, что я новость услышал, а затем собраться с силами и озвучить то же самое в трубку. На самом деле я еще раз поразился той легкости, с которой можно зарабатывать деньги, торгуя ценными бумагами. Та же брокерская контора, которую я нанял для проведения эмиссии, за день заработала больше денег, чем мой подшипник будет зарабатывать месяца за три, и то, когда выйдет на полную мощность. Пожалуй, стоит присмотреться к тому, что называют финансовым рынком. Ну, как присмотреться, человека найти подходящего, или сынка Липатова заставить заняться своим образованием. Хватка у него есть, и с цифрами он дружит. По крайней мере, он не только тупо их складывает и делит, а понимает, откуда они получаются. Тут ни я, ни его отец ему не помощники. Липатов с головой погряз в делах хлебной пристани, а у меня, как всегда, хоть на 10 алижиков разорвись, все равно ничего толком не успеваю. Еще и исследования не вовремя затеял. Те самые, которые никому не то что не доверишь, так еще и заикаться про них смертельно опасно. Ладно, хоть Алена не стала спрашивать, для чего я кровь из пальца у нее попросил. Посмотрела на разложенный комплект инструментов, вздохнула и молча протянула руку, чуть сморщив носик от запаха спирта. Угу, такая она Алена Рюмина. Где-то бойкая, где-то тихая, порой даже чересчур, а когда мы один на один, то понимающая и покорная. Необычный набор качеств, и даже непонятно, что в ней меня больше всего заводит. Короче, что-то у меня получилось. Что именно, сказать не готов, так как действовал я по методичке Медведева, а тот свои ожидания по итогу работ выразил на редкость сумбурно. Результат моей работы выглядит, как три голубеньких кристаллика, размерами чуть больше крупинки сахара каждый. Для чего они нужны, и как их применять? Загадка. Знаю только, что в воде они растворяются, раз я их из нее и выпарил. Одно я могу сказать уверенно, Савва Савельевич пытался выделить геном долголетия. Да, именно так, с большой буквы он его и называл. Прав он в чем-то или нет, я утверждать не стану. В этих вопросах я полный профан, и свое мнение я лучше оставлю при себе, чтобы не выглядеть смешным. Самое интересное, что у меня что-то получилось. И судя по всему, это именно тот препарат, который так долго пытался изготовить Медведев при отсутствии самого важного компонента, образца крови одного из членов императорской семьи. Все попытки его замены в журнале «Архимага» были помечены, как неудачные. Его кристаллы имели желтый или красноватый оттенок, а в манускрипте, от которого Архимаг отталкивался при своих опытах, было четко указано на цвет, голубой, такой же, как полученные мной кристаллики. Поневоле тут подумаешь, откуда взялась присказка про голубую кровь. Вот оно, подтверждение. Я покатал на листке кристаллики, которые только что пытался изучать под лупой. Ничего не увидел такого, за что можно зацепиться. Нужны опыты, а как и над кем, я не знаю. На себе испытывать пока не буду. Не имею права. Последствия неизвестны, а у меня дуэль на носу. Стоило в одном из ангаров освободиться месту от улетевших от нас самолетов, как его тут же занял Айвенга. Тот самый дирижабль, который был основным моим соперником на гонках. Не забыл князь Константин моего обещания про доработку его любимца. Пригнал свой Айвенга, как только услышал от меня на свадьбе, что у нас появилась возможность сделать из его дирижабля высотник. Вот только письмо, которое мне привез от князя друг его детства, капитан в отставке Михаил Кузьмич Кузнецов, идею высотного дирижабля разведчика уже не предусматривала, о чем князь высказался весьма иносказательно. В письме он попросил внимательно выслушать пожелания капитана Кузнецова и максимально постараться их выполнить, не считаясь со средствами. «О, вот это правильный подход», — порадовался я, потирая руки. «Когда полет конструкторской мысли не ограничен бренными условностями, то можно создать натуральный шедевр. Если вы про средства, то князь мне выдал чековую книжку на 1,5 миллиона», — сухо отчитался отставной капитан, наблюдая, как я читаю письмо. «Ну, 1,5 миллиона. Почесал я затылок, не скажу, что этого мало, но опять же все зависит от ваших потребностей. Скоро весна, в степи снега уже мало осталось. В конце марта степняки справят свой наурыс, и первые отряды горячей молодежи кинутся показывать свою удаль. Они не так страшны. Набегут, постреляют, что-нибудь подожгут, получат ответку и обратно деру дадут. Потом старейшины их всех выслушают и определят, куда и какие набеги уже на полном серьезе делать. Тем удаль не нужна, они придут за трофеями и рабами. У наместника больше 1500 километров границы со степняками. Самые опасные участки мы перекрыли заставами, но что такое 35 застав на такую длину границы? Дырявая сеть, и та больше пользы принесет. Вот и надумал я, что пора нам от обороны к наступлению переходить. Особенно в эту весну. А чем она от прошлых отличается? Машинально задал я вопрос, рассматривая переданный капитаном эскиз будущего Айвенга, представленный в крайне агрессивной компоновке. Дошли до нас слухи, что степняки много новых винтовок получили. И не абы каких, а вполне себе современных. Ну, или почти современных. Может, слыхали, что у французов сейчас перевооружение армии идет. Стрелковое оружие они тоже менять собрались на новое, с другим калибром. С 7,5 мм они переходят на 8. Догадываетесь, куда старые винтовки пошли? Спрашивается, за какие такие шиши? Худосочные степные овцы вдруг лягушатникам понадобились? Или они что другое рассчитывают со степняков взять за свои поставки? Может, в книгах где и встречается, что французы нация щедрая, но оставьте это на совести писателей. Жлобы они конченые, еще похлеще, чем немцы. Как по мне, так тут тонкий расчет кроется. Разодрать нас на две стороны. С запада германцы оружием брецают, а с востока французы степняков вооружают. Ну, этих-то я уже предупредил. Облетели мы вдоль границ наместничества. Письма предупреждающие сбросили с дирижаблей на их языке. Смысл там такой, что с каких земель отряд к нам придет, тем мы и покажем Кузькину мать. Хватит терпеть и обороняться. Пора и нам показать, кто чего стоит. А политики не станут мешать? Вдруг французы во фронт пойдут? Задал я вопрос, задумчиво крутя в руке карандаш и начиная править эскиз гондолы. Так они же первые ими придуманные правила никогда не соблюдают. Давно пришла пора их в трещину послать и рылом натыкать в то, что у них не так. Я, может, в политике не силен, но до степняков быстро все донесу на понятном им языке. Они у меня к реке Урал забудут, как подходить, ближе чем на 200 километров. Пусть только повод дадут, а они его дадут, я в этом убежден, и я им устрою тихую Варфоломеевскую ночь, но и вы помогите. За геноцид этих полудикарей с вас могут серьезно спросить, вслух посочувствовал я отставнику, прикинув перспективы той кампании, которую наверняка враги империи постараются раскрутить до невероятных размеров. Да какой там геноцид, чуть не в голос выкрикнул он, подумаешь, постреляем немного, полдюжины бомб небольших, килограмм по 10, на их аулы сбросим, чтобы понимали, что шутки кончились, и свиристелки запустим. Мы их уже опробовали, вроде фейерверков штуковины, тех, что со свистом разлетаются. Весит мало, а скотину разгоняют так, что степнякам отары потом по всей степи неделю собирать придется, и то не факт, что хотя бы 3/4 своих овец они потом найдут в добром здравии. Ладно, это ваши проблемы. Лучше объясните мне, отчего вы решили пулеметы такие доисторические поставить, калибр детский. С ними вам придется снижаться в зону поражения французских винтовок. Я прекратил делать свои наброски и посмотрел на капитана. Максимы всегда славились надежностью и, как мне подсказали, вы имеете возможность поставить щиты на дирижабль. А вам не приходило в голову, что вместе с винтовками французы могут снабдить хунхузов чем-то более убойным? Отвлекся я от эскиза, отодвигая его в сторону. Щиты на дирижабле не вечны, и какое-то количество попаданий они могут перенести, но, далеко не факт, что им не повредит огонь одного или двух пулеметов серьезного калибра. Дирижабли неповоротливы. Если ваши стрелки не сумеют быстро подавить вражеские пулеметы, то я не завидую экипажу упавшего дирижабля. По слухам, жалость обитателям степи не свойственна, и они крайне изобретательны в вопросах пыток и мучительной смерти. При всем том, те же французы, которые им предоставляют оружие, этих изысков с их стороны не заметят, зато вам в вину поставят любое прегрешение, дельное или мнимое. Так что сбрось вы на какой-нибудь аул хоть тот же стоптанный кирзовый сапог, как западные газеты тут же раскрасят этот эпизод до небывалых высот. Не обращали внимания на такое положение дел? Знаю. Меня уже предупреждали о такой возможности, мрачно отозвался Кузнецов, и даже намекали, что врагов высокопоставленных я могу себе нажить больше, чем достаточно. Говорят, что про французски настроенных князей у нас много. Мне даже некоторые фамилии называли, выдал капитан, чуть помявшись. А как, а вас не слишком затруднит, если вы память напряжете и мне их списочком обозначите? Давно мечтал с потенциальными космополитами пообщаться. Люблю, знаете ли, феномены изучать. Прямо чудо какое-то вы мне описали. Князь вроде наш, здешний, доход и положение с местных земель имеет, а сам настроен на интересы другой державы. Парадокс, вам не кажется? То-то и оно, что про свои земли такие князья и бояре вспоминают лишь когда у них деньги заканчиваются. Тогда и возвращаются из Парижа или Ниццы на месяц-другой, чтобы подросших дворовых девок перетрахать, да дань с имений стрясти. Потом погуляют пару недель в столице, и снова во Францию или Италию уедут. Иные уже по-русски толком не говорят, чуть не через слово французский из них лезет. А сами как считаете, они кроме, как симпатии к Франции могли попасть под другое, скажем так, более пристальное внимание, с их-то привычками и отношением к деньгам, да запросто. Пристукнул сгоряча отставной капитан кулаком по столу. К каким деньгам? Недопонял я сказанное. У себя они в долг привыкли жить, причем так, что долги у дворянства зачастую только через суд можно стребовать. А во Франции, шалиш, там не станут смотреть, насколько ты родовит и кто у тебя из родни какой пост занимает. Тут-то их, голубчиков, можно тепленькими брать. В тюрьму никому не охота, опять же позора от такого случая не оберешься. Вы так в деталях все рассказываете, словно сами попадали в переделки, усмехнулся я, слушая вояку. Сам не сам, а был у нас в полку один, олух несусветный. Про такого сказать, что он глуп, как пробка, значит просто похвалить. Выпили мы как-то раз, он и рассказал, как ему удалось французов облапошить. В кабаре потратился больше положенного, а потом за должок в 300 франков сам сидел и писал, кто за него в полку поручиться может. Якобы адвокат откуда-то вдруг взялся, он ему и насоветовал, чтобы наш дурак все командование поименно перечислил. Сказал недотепе, что под таких героев он ему в течение часа деньги найдет и даже в участок ехать не придется, а наш дурак и рад стараться. Два листа исписал, и ведь действительно отпустили его. Да только за такие бумаги в военное время к стенке могут поставить, или французы могут выбор предложить. И думается мне, что среди нашего дворянства, любящего проводить время за границей, за каждым вторым что-нибудь, да есть. И чем все закончилось? Полюбопытствовал я, глядя на внешне спокойного капитана, которого выдавали лишь желваки, нет-нет, да и проявляющиеся на лице беспокойными сполохами. А погиб наш недоумок на следующий день. Многие тогда погибли. Меня вот тоже под вечер подстрелили, словно о чем-то обыденном сказал Кузнецов. Все равно у меня осталось ощущение недоговоренности. Чую, что не все так просто было со смертью предателя. Ни разу не удивлюсь, если это свои же его и пристрелили, чтобы полк не позорил и на остальных офицеров тень предательства не упала. Не завидую я тем офицерам. Легко представить себе, какой у них был выбор. Или безопасникам донос писать, или своего же сослуживца порешить. Заодно и мысль неплохую я себе на заметку взял. Долги дворянства. Встречались мне в исторической литературе воспоминания о том, что в давние времена очень многие дворяне чуть ли не всю свою жизнь жили в должниках. Из той истории наиболее известен придворный банкир Екатерины II, английский купец Ричард Сутерланд. Его должниками стала вся дворянская элита того времени. Англичанин тогда застрелился, когда понял, что деньги возвращать ему никто не собирается. Многие дворяне в те годы регулярно перезакладывали свои особняки и земли, чтобы получить деньги у ростовщиков. К 1760 году примерно 100 тысяч имений были заложены у кредиторов. И очень похоже, что история повторяется. Слишком много совпадений. Пометку я сделал, а обдумаю что и как, после дуэли. Есть у меня пара идей, как роскошный образ жизни, от которого дворянство никак не может отказаться, себе на пользу повернуть. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим баранам, или к степнякам. Хотя, как я это себе представляю, там одно без другого не бывает. Судя по вашему эскизу, концепцию дирижабля вы решили в корне изменить. Попытался я легкой шуткой развеять молчание, во время которого каждый из нас думал о своем. Четырех дирижаблей, поправил меня капитан, Айвенго предполагается, как флагман, а остальные три попроще будут. Скажем так, один дирижабль будет выступать в роли рейдера, а остальным трем придется тащить патрульную службу. Ваше сиятельство, как я полагаю, вы же не случайно предложенные мной пулеметы Максим раскритиковали. Не выдержал Кузнецов, заметив, что я свои наброски отложил в сторону и не собираюсь ему их объяснять. Очень даже не случайно. Скажу больше, слабенькие пулеметы всю вашу идею прямо на корню рубит, превращая вполне здравую мысль в сплошную авантюру. По сути, вы наверняка предполагали сделать из дирижабля что-то крайне жуткое и убойное, ориентируясь на слабое вооружение противника. 5 пулеметных постов и почти 1,5 тонны бомбовой нагрузки. Против берданок это еще куда ни шло, но с учетом французских интересов, когда у степняков того и гляди появятся не только приличные винтовки, но и их же пулеметы. А давайте-ка мы с вами прогуляемся. Покажу я вам один занятный дирижабль, где вы не только посмотреть сможете, но и собственными руками пощупать то вооружение, которое не то что у степняков, а и у французов не скоро появится. Я в запасе, предупредил меня капитан, и у меня на многие секретные подписки срок давно истек. А я и не собираюсь вам государственные тайны раскрывать, ухмыльнулся я про себя, найдя еще одну дыру в интригах Мещерского, выставляющего меня безумным изобретателем всего и вся, чтобы самому со своим научным центром оставаться в тени. Все, что я вам буду показывать, у нас изобретено, вот в этих самых стенах. Ну, или чуть подальше, ради объективности признал я тот факт, что оружейные мастерские, которые, кстати, выросли уже 4-м корпусом, с верфями общих стен не имеют. Мы прошли по цеху, заодно посмотрев, как строится новый дирижабль, заказанный для гонок сыном одного знакомого мне адмирала, и затем повернули в отдельный переход, ведущий к новому цеху. Там, вдали от всех, строится новый кречет. Мой личный боевой дирижабль, воплотивший в своей конструкции самые последние достижения техномагии, и не только ее одной. Собственно, я хотел вам показать, как у нас реализована идея стрелковой ячейки со спаренной 20-миллиметровой пушкой. Ткнул я пальцем в сторону прозрачной полусферы, откуда выглядывало 2 серьезных дула. Лобаевское изделие с удлиненным стволом, тем самым, на котором мы впервые за все время применили крайне секретные сплавы, для получения которых мне пришлось лично договариваться со Второвым. Появился этот материал в какой-то мере благодаря помощи моих жен. Дарье пришлось на 12 дней пожертвовать своим дирижаблем, и они все это время гоняли в столицу вдвоем, на Аленкином. Отправленная на Дашкином дирижабле экспедиция мне привезла с острова Итуруп почти центнер сырья, сульфида рения, из которого удалось выделить больше 30 килограммов самого рения, уникального металла, сплавы которого не теряют прочность при крайне высоких температурах. Предки их использовали на изготовление лопастей турбин и насопла для ракет и самолетов. Повезло, может потому, что мы были первыми, кто впервые за два века собирал в кратере вулкана ренит на фумарольных полях, но как мне сказали, там еще много и много осталось. Теперь думаем, как это богатство оттуда вытащить, пока оно ничейным считается. Вы же не всерьез подумали, что сейчас один всем вам знакомый архимаг оденет щит, возьмет в руки кирку. Нет, уф-эф, ладно тогда, я и без того себя чувствую в каждой дырке затычкой. На самом деле хватило 5 пилотов, оставшихся после заговора без своих МБК. Да, представьте себе, ни одни медведи пострадали при схватках. Нашим тоже досталось изрядно. По крайней мере половина МБК пришли в негодность, из них десяток точно лучше сделать заново. Этот-то резерв свободных пилотов я и привлек к добыче минералов. Федоров прочитал им 4-часовую лекцию, сопроводив ее слайдами и фотографиями, а я попросил парней без ума никуда не лезть и озвучил расценки по добыче ренита. Отчего я так долго про такие мелочи рассказываю, так все на самом деле очень просто. Достаточно посмотреть на Кузнецова. Стоит и рот закрыть не может. Нет, он не на стрелковую полусферу уставился, которую я хотел ему показать. Он смотрит на хвост кречета. Вроде, а с чего бы столько удивления? Все очень просто. У моего кречета нет ни пропеллеров, ни винтов. Вообще нет. А откуда бы им взяться на первом в мире реактивном дирижабле? У меня две хорошие новости. Следующая прода будет большая, как вы и просили. И вполне возможно, что главы буду выкладываться частями, чтобы проды шли чаще. Глава 58. Дуэль архимагов. Зябкое мартовское утро. Солнце едва светит, лишь изредка пробиваясь через опустившиеся на город тяжелые тучи. Вчерашние лужи за ночь промерзли и звонко хрустят льдом под колесами тяжелого внедорожника, заглушая порой рокот сопровождающих его пятерок пилотов в МБК. Следом идут машины с имперскими гербами. Редкие прохожие останавливаются и изо всех сил пялятся в затемненные стекла автомобилей, пытаясь угадать, в какой из них находится император. Меры безопасности были приняты чрезвычайные. Имперская служба безопасности откуда-то узнала, что в ближнем окружении князя Юсупова царит твердая уверенность в том, что наша дуэль не состоится. Причины не назывались, но их на самом деле не так много, чтобы они оказались загадкой. Отказаться от дуэли Юсупов не может, впрочем, как и я. Для всего дворянского сословия существуют достаточно строгие правила на этот счет, в основу которых положены старинные правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде, принятые аж в 1894 году по старому летоисчислению. Они хоть и предполагают возможность примирения, но вот только не в нашем случае, ибо тут в дело вступает кодекс Совета Архимагов. От выборов мы с Юсуповым отказались оба. В итоге, только дуэль. Главой должен стать сильнейший. Шантажировать меня князь может только через жен. Этой возможности я его лишил в тот же день, когда узнал от князя Абдырина про царящее в юсуповском клане настроение. Попросту вывез обеих жен погостить на недельку к князю Белозерскому, присовокупив к такому визиту пятерку пилотов и десяток егерей в качестве дополнительной охраны. С одной стороны, так себе усиление для клана, про которое и без того ходят серьезные слухи, как об одном из обладающих реальной силовой составляющей. Нужна будет небольшая война, чтобы до моих жен смогли добраться недоброжелатели. Но на непредвиденный случай у каждого из моих бойцов имеется по 30 аргументов. Пришлось мне всерьез растрясти тщательно накапливаемый арсенал. 450 специальных пуль, это вам не баран чихнул, и к ним 3 метателя со спецснарядами. Ими не одну боевую звезду можно разнести в пух и прах, а стрелять мои люди умеют. То-то глава клана, который сначала с усмешкой отнесся к моим парням, и попытался было меня заверить, что у себя он и сам с кем угодно справится, вдруг резко заткнулся и стал разглядывать меня с очень мне понятным интересом. Сообразил, что раз архимагу Медведеву когда-то хватило таких боеприпасов, то и про остальных одаренных можно не волноваться. Короче, земли клана Белозерских нынче в состоянии сильно повышенной боеготовности. Как меня заверили, мышь и та не прошмыгнет, не обозначив своего присутствия. С эвакуируемыми женами у меня изначально была мысль про зимнюю резиденцию императора. Вроде того, что Алена решила своими апартаментами воспользоваться, а заодно и Дарью к себе пригласила. Но как-то не лежала душа к такому решению. Юсуповы в столице очень сильны. Наверняка и во дворце императора у них свои люди есть, да и с моей стороны такой шаг просто напрашивается и лежит на поверхности. Не сомневаюсь, что его просчитали и мне предложат решение. Одно из тех, на которые нужно отвечать только утвердительно. Я бы и Белозерскому не слишком своих жен доверил, если бы не одно «но», очень такое жирное и значимое. Одна из них в девичестве носила фамилию Рюмина. Думаю, что тут и дурак понял бы, чем за здоровье таких гостей отвечают, если с ними хоть что-то случится. На всякий случай я и от себя добавил, что за помощь я буду благодарен, но случись что, спрошу сам, и скорее всего раньше, чем Рюмины. Ага, напугал я князя. Как же, он в такой улыбке расплылся, что я себя очень неловко почувствовал, словно я его похвалил, или только что исполнил какой-то обязательный танец на высший балл, сам того не понимая. Можно, конечно же, поржать над имперскими безопасниками. Они наверняка агентов засылали, чего-то подслушивали и денег во все это уйму вколотили. Зато князь Белозерский мне показал нечто другое. Он просто поставил на стол деревянную подставку с кристалликом, на котором был изображен красный колокольчик, и хлопнул по нему ладонью. «Мы уже неделю в ожидании», — пояснил он мне свои действия, под визг прерывистого сигнала, заверещавшего где-то за окном, «до последнего старались вам не мешать. Еще бы день, и я завтра всех своих уже к вам бы, в Бережково отослал. Думал, что если не ко мне вы жен отправите, так у себя предпочтете их оставить. Нет, ну не во дворец же их вести. Ага, вот такой мне шах и мат. Я себя умным считаю, а тут, оказывается, на пару ходов вперед люди думают. Как ни крути, а скорость мысли заметно превосходит не только действия имперских безопасников, но и мою реакцию на ожидаемые неприятности. Князь Белозерский тот еще прохиндей. Все успел обдумать и просчитать, и вовсе не от избытка информации. Он от опыта отталкивался. От простого житейского опыта и от тех случаев, которые уже имели место быть за его долгую жизнь. Когда сам на грабли наступаешь, или видишь, как это другие делают, то поневоле начинаешь понимать, что конечный результат вполне предсказуем. Это и называется опыт. Мы все кажемся сами себе единственными и неповторимыми, а на самом деле сотни, а то и тысячи людей до нас попадали в похожие ситуации. Одни продолжали наступать на грабли, с упорством, достойным лучшего применения, другие обходили их стороной, третьи поднимали их с земли и ставили на место. А где-то на завалинке сидел дедок и смотрел, какое из этих решений лучше и полезнее окажется. Так и в моем случае. Были и до меня вызовы на дуэли, в том числе и с очень значимыми персонами. И далеко не все поединки потом состоялись. Заставить меня отказаться от дуэли, заодно получив поражение в правах и заработав презрение окружающих, можно только шантажом. Кроме жен князю Юсупову меня ничем не прижать. Слишком быстро и своеобразно я дело основал, чтобы меня можно было ухватить за кадык или поставить в какую-нибудь зависимость с точки зрения экономики. Так что разорение мне не грозит, как и долговая тюрьма. Если разобраться, то и князь Белозерский не сильно рискует. Одно дело, если Юсупов смог бы умыкнуть у меня жену втихаря и выставить условия для ее возвращения, и совсем другое, когда это будет сопряжено с шумом и жертвами. Нет, каким бы великим себя князь Юсупов не считал, но на этот беспредел он не пойдет. Огласки испугается. Всему есть мера. Да и душок от таких действий ему вреда принесет немерено. Всем народ платок не накинешь и не заставишь замолчать. Самому найдется где укрыться. Отошел от окна Белозерский, до этого наблюдавший, как спадает суета во дворе, вызванная сигналом тревоги. В Камышине на пару часов покажусь, потом мой дирижабль в Питер полетит. А сценарием прибытия в столицу князь Абдарин пообещал озаботиться. Не стал я скрывать ту часть плана, которую и так вскоре многие узнают. Приятно иметь под рукой быстрое средство передвижения. Представляю, как будет весело тем, кто захочет меня увидеть в ближайшие пару дней. Пусть наемники Юсупова по всей стране погоняются за моим Сапсоном. Еще больше они повеселятся, если его все-таки догонит. Сразу же после Камышина там в качестве пассажиров будет организован целый комитет по встрече. Боевая звезда магов, которую в конечной точке маршрута будут поддерживать не меньше десятка гвардейцев в МБК и не знаю сколько спецов от Абдарина. Далеко не простых людей, наверняка способных на многое. Смотри, ты сейчас становишься целью номер один. До дуэли 2 дня осталось, и искать тебя будут день и ночь. Перешел на ты Белозерский, давая понять, что заботится он обо мне еще и на правах родственника. Пусть и дальнего, но тем не менее. Занятно. Намек толстый, но на него я лишь головой кивнул, обозначив согласие и понимание. Всех подряд мне вряд ли стоит бояться. Нужно будет сильно постараться, чтобы меня убить, скривился я в недоброй улыбке. Ошибаешься, спокойно возразил князь, может так статься, что тебя и не нужно будет убивать. Для Юсупова куда как лучше выйдет, если ты сам кого-то убьешь, выделил интонацией Белозерский последнее предложение, возьмут тебя под арест на денек, другой, а там и повод для дуэли исчезнет. Раз ты на дуэль не явился, то Юсупов главой совета архимагов станет, да еще и за убийство тебя ославит. Приплатит он газетным писакам, и они все что можно в кучу соберут и на тебя вывалит. В дерьме на совесть вывозит, можешь не сомневаться. А там кто станет разбираться, было или не было, запашок-то останется. Не первый раз кланы людей вот так, из-под воль съедают. Значит, до дуэли мне убивать никого не ст, и т, даже в целях самообороны, а под арест, меня, князя. Не слишком радостно покивал я головой, найдя резон в словах Белозерского. Попытаться-то арестовать могут, пусть и незаконно, потом даже извиняться, и пусть их в скором времени в отставку попросит, но это им Юсупов с лихвой компенсирует. Ну, а по поводу прессы, тут бабка надвое сказала, есть у меня, чем и как ответить, а то, я не идеалист и не бескорыстный филантроп, это те могут себе позволить деньги бросать в никуда, а у меня земли еще не обустроены, есть у меня одна родственница, которая даже на имперском уровне высоко оценена, как специалист, в формировании общественного мнения. Ее я и озадачу проблемкой, а то как-то у нас с ней не очень равноценный обмен идет. Прилично она мне задолжала. Пора бы нам на паритет выйти, что собственно, в ее же интересах, и я больше, чем уверен, что это и она понимает. Понятно же, что чем выше я заберусь, тем большую значимость она приобретет, хотя и будет считаться по-прежнему баронессой, или для фаворитки императора без разницы, кем быть, баронессой, графиней или княгиней. Между прочим, из-за возвращения своей тетушки в столицу я невольно отдавил не одну мозоль, если так можно выразиться. Ага, со всей присущей мне тонкостью и грацией, изобразил слоника средних размеров, попавшего в посудную лавку и слегка потоптавшего фарфоровые сервизы. Фаворитка. Это не просто любовница. Любовницу нашего императора может быть хоть десяток, а вот фаворитка в отдельно взятую единицу времени бывает всего лишь одна. Как правило, она имеет значительное влияние на политику, и двор относится к ней, как к некоронованной императрице. Такую забавную штуку еще в стародавние времена придумали французы, и она неплохо прижилась во многих странах. Нашу империю тоже не миновала. Если что, то фаворитки – это привилегия монархов. Говоря о столь трепетных материях, стоит соблюдать точность в терминах. Это я к тому, что заведи себе тот же наследник императора любовницу, а фавориткой двор ее назовет только после того, как наследник взойдет на престол, и не минутой раньше. Император у нас пережил двух жен, и уже готовился к новой свадьбе, но во время недавней эпидемии чумы, пронесшейся по Европе, умерла его невеста, Вильгельмина Гессенская, и вопрос со свадьбой на какое-то время был отложен. Пришлось государю обходиться камер-фрейлинами, которых выбирала к себе в свиту его мать, и, внимание, княгиня Юсупова. Да, еще одна значимая фигура с несколько нелюбимой мной фамилией. Сдается мне, что тетушка изрядно подпортила им праздник своим появлением и никак не вписывалась в хитромудрые расклады великосветских свах. Думаю, Анне и самой не очень весело существовать в том серпентарии, который представляют из себя разочарованные дамы. Но среди мужской половины двора у нее точно имеется поддержка. Предыдущая фаворитка, княжна Долгорукова, была жадна и отличалась чрезмерными амбициями. Хотя, помнится мне, что и баронессу когда-то попросили из столицы, стоило ей начать совать свой носик куда не следует. В общем, сложно жить при дворе. Все у императоров не так, как у людей. Не мое это дело, слишком сложное и чуждое для понимания. Дальше мой путь лежал в Камышин. Там, за пару часов я разобрался с делами и даже успел заскочить к князю Гончарову на чай. Задерживаться не стал, нельзя мне засиживаться на одном месте. В этот же день я вылетел обратно, и по дороге пересел на кречет, свой новый дирижабль, поджидавший меня в заранее оговоренном месте. Сапсан отбыл в Питер, а я спустя час уже мчался на своем воздушно-подушковом средстве передвижения, рядом с которым меня высадил кречет. Заждался меня Ираклий, пригнавший катер к краю озера. Даже костер успел развести и чай себе приготовить. Остаток времени я проведу у чаш. На моем родовом источнике мне сам черт не брат, да и тех, кто знает о его существовании, можно по пальцам пересчитать. Забавно будет, если меня здесь найдут те, кого Юсупов послал по мою душу. Места вокруг на полтора десятка километров напрочь безлюдные, а наше заболоченное озеро умеет хранить тайны. Тут-то все они и полягут. Колду, отставить. Интромаг, на своем источнике, это жуткая машина смерти, особенно когда он умеет расходовать силу напрямую, наполняя ей заклинания прямо из источника. Честно говоря, я со своими нынешними знаниями и с тем багажом заклинаний, которые мне достались от Медведева, даже не понимаю, как колдуны могли проигрывать схватки. Я вот, даже теоретически, не могу себе представить ту силу, которая потребуется, чтобы меня сегодняшнего можно было чем-то испугать, когда я на источнике. Даже если представить, что откуда-то появятся три звезды боевых архимагов, про которые уже лет сто никто не слышал, то и с ними можно будет всерьез повоевать. До тех пор, пока они всей своей силой не смогут превзойти мощь источника. Спасибо Шабалину, многому он меня научил. Ни разу не удивлюсь, если скоро его признают самым сильным теоретиком магии в империи. От него я узнал, какие сложности возникают при составлении боевой звезды, и почему их давно нет ни в одной стране. Если говорить коротко, то дело в чисто человеческом факторе. Один из архимагов, стоящий во главе звезды, должен долго и упорно прокачивать не свою личную убойность и мощь, а навыки коммуникационного характера, абсолютно бесполезные вне работ звезды. Отчего-то таких энтузиастов рождается мало, настолько мало, что, пожалуй, и нет ни одной сколь-либо серьезной звезды уровня архимагов ни у одной страны. Говорят, раньше были, а теперь нет желающих лет 10 мучительно прокачивать то, что лично тебя сильнее не сделает, и не стоит во всем винить деградацию магии. Да, она имеет место быть. Сдает магия свои позиции под натиском традиционных технологий предков. Раньше по 2-3 боевых звезды при каждой дивизии было. Понятно, что не из архимагов, а из девяток и десяток. Зато теперь их вытеснила артиллерия. Как по мне, замена крайне спорная и хороша лишь одним. Пушек можно наделать много, и исполнить это удастся относительно быстро. А маги — товар штучный, требующий долгих лет тренировок и определенных талантов. Вроде бы, в первом чтении, все плюсы на стороне артиллерии. Это неправильно. Ну, тут-то я и готовлю исподволь аргументы уже не первый день, чтобы не на одних пальцах и эмоциях свою правоту отстаивать. Короче, есть у меня планы на будущее, и эти планы непосредственно связаны с магией в общем, и с архимагами, в частности. Скажу сразу, вопрос этот крайне сложный, хотя бы тем, что не стоит одну и ту же тактику пытаться примерить к абсолютно разному оружию. Да, если хотите, то магия – это оружие, и ее надо уметь применять грамотно, с учетом ее сильных сторон, мобильно, быстро и без права на потери. Серии коротких, непредсказуемых ударов, выжигающих полосы шириной в километр, полтора на глубину в 2-3 километра, 10-15 минут, пока противник не опомнился, 3-4 веерных накрытия, и тут же отход под щитами и переброска тем же дирижаблем дальше, к следующей проблемной точке. Группы прикрытия, корректировщики, транспорт, целители. Нет, не просто так я с одним генералом из генштаба о встрече договаривался. Одних моих курсантских знаний тут не хватит. На каждую звезду архимагов должна работать своя собственная полноценная команда. Тот, кто скажет, что это слишком сложно, пусть представит себе, что пятерка магов, как я предполагаю, заменит собой, как минимум, артиллерийский дивизион, а с учетом своей мобильности, может и вовсе не один.